Фэл, Нью-Йорк. Ноябрь 1982. Вив. Это оказалось на удивление трудно. Всадить нож в человеческую грудь — все равно, что пробить лезвием толстый кусок картона, под которым прячутся ткани и мышцы. Но нож был достаточно острым, и Вив переполнял адреналин. Она не чувствовала собственного тела и при этом ощущала себя невероятно сильной, напуганная, но с ясной головой. Сквозь открытую дверь завывал ветер, а где-то во мраке лестницы послышались шаги. «Ты его поймала!» — кричал маленький мальчик. «Ты его поймала!» В темноте она ничего не видела, но слышала глубокое прерывистое дыхание Саймона Хесса и звук его шагов, когда он пошатнулся. Вив отпустила рукоять, и нож остался торчать у него в груди. «Не может быть!» — в отчаянии подумала она. «Это все не по-настоящему». Теперь все двери снаружи были открыты и громко хлопали. Девушка моргнула во тьме, не зная, что делать дальше. Шагнуть вперед или отступить. В пустоте раздался глухой удар. Затем еще один, сильнее. Саймон Хесс рухнул на пол. Он все еще дышал. Она слышала его тяжелое, надрывное, медленное дыхание. В голове у Вив пронеслось. Он может отключиться. Умереть прямо здесь, сейчас. Пока что ей этого не хотелось. Она шагнула вперед, идя на звук его дыхания. Опустилась на колени и подползла к нему. Ее глаза уже немного привыкли к темноте, и теперь она кое-как различала очертания собственных ладоней. Протянув руку, Вив нащупала ткань. Под ней что-то твердое, возможно, коленная чашечка. Вдруг из ниоткуда возникла рука и ухватила ее за запястье, отчего девушка потеряла равновесие. Рука была большой, мягкой, холодной и такой скользкой от пота, что Вив почти удалось выскользнуть из ее хватки. Но Хэс по-прежнему был силен. Он толкнул ее так, что девушка упала на бок, ударилась бедром об пол и стукнулась головой обо что-то твердое. Угол кровати или, может, тумбочки. «Это уже второе нападение за ночь», — подумала она. «Теперь точно останутся синяки». Где-то с минуту они боролись в мрачном безмолвии. Хэс пытался ухватить ее скользкими руками, но силы его покидали. Вив пинала его ногами и как могла отбивалась. Мужчина злобно хмыкнул и, вновь ее схватив, попытался вонзить в ее плоть свои аккуратно подстриженные ногти. Снаружи в коридоре послышались неторопливые шаги и стук каблуков. Потянуло чем-то странным и гнилостным. Вив снова оттолкнула Хэса ногой, и его руки вдруг исчезли. Раздался хрип, после чего он, кажется, наконец-то выдохся и повалился на пол. Тогда девушка перевернулась и онемевшими руками вновь прикоснулась к нему. Под пальцами она почувствовала теплую кровь. «Скажи мне!» — потребовала она. «Почему, Бетти? Почему?» Вытянув руку, он схватил ее за волосы и попытался накрутить их на руку, но ему не хватило сил. «Бетти была моей!» Прохрипел он шепотом так, будто делился с ней секретом. «Я ее любил. Мне просто хотелось, чтобы она поняла». Ей так много еще предстояло выяснить, но время подходило к концу. Его рука сильнее потянула ее за волосы, и Вив застыла. «А Кэти?» «Моя дочь лечилась у зубного, где она работала». Он снова захрипел, и на этот раз в этом звуке слышалось некое извращенное подобие смеха. Она для меня ничего не значила. Было сразу видно, насколько она одинока. Такая доступная. Я хотел узнать, смогу ли сделать это снова. Смог. Было видно, насколько она одинока. Вот что их объединяло. Ни цвет волос, ни возраст, ни фигура. Старая дева Бетти, Кэти с мужем военным. Виктория с ее постоянными ссорами и вспышками гнева. Трейси, которую родители не сумели удержать дома. Вив подумала о сыне Кэти, о ее безутешном муже, о матери, с которой говорила по телефону. Милая девочка, которая хотела только зарабатывать на жизнь и растить своего малыша. Вы знаете, кто ее убил? Поможете мне со всем этим покончить? Вив вцепилась пальцами в окровавленную рубашку Хесса. Она хотела заглянуть ему в лицо, и в то же время не хотела. «Виктория!» — голос у нее сорвался. «Ошибка», — ответил Хэс. Он прокашлялся. Рукой, на удивление крепкую, он по-прежнему держал ее за волосы. Но Вив была настороже на случай, если он снова на нее кинется. Они сошлись в темноте в этом странном объятии и не то боролись, не то шептали друг другу секреты. «Она была дома, когда я продавал ее матери замки. С виду казалось, что с ней будет легко. Но она сопротивлялась. Укусила меня, маленькая сучка. И место попалось неправильное, слишком проходное. Некогда развернуться. Пришлось сократить потери». В представлении Саймона Хесса сократить потери означало задушить девочку-подростка и бросить ее в кусты под дождем. Кончиками пальцев Вив нащупала рукоятку ножа, который все так же торчал у него из груди. Она стиснула зубы, почувствовав в горле ком. А может, это были слезы? Через силу девушка произнесла последнее имя, с яростью выплюнула его. «Трейси Уотерс!» Хэс влажно закашлялся. «А сама что думаешь?» «Она была хорошей и милой», — сказала Вив. «Невинной. Росла в любящей семье. Она не сделала тебе ничего плохого». Хэс засмеялся. «Похоже, ты не поняла. Никто из них не сделал мне ничего плохого. Она не была красавицей, не была сексуальной, не была жестокой. Она тебя даже не знала. Обыкновенная девочка, почему ты это сделал?» Его пальцы запутались у нее в волосах. В них по-прежнему оставалась сила, но теперь Вив почувствовала в них дрожь. «Потому что меня никто не остановил», — ответил Хэс. «Потому что я мог». «Сколько еще их было?» Он молчал. Она слышала, как он дышит. Это такая игра. У него было то, что она хотела. Он знал все, что ей было нужно. Ей отчаянно хотелось все это получить. «Я кого-то упустила? Не заметила какую-то девушку?» «Карта в твоем чемодане», — настойчиво продолжала Вив. «Что на ней?» Он не ответил. Решил ее помучить. Она никак не могла освободиться из его хватки, поэтому изогнулась и схватила рукоятку ножа. Потянула за нее, попыталась вывернуть, но лезвие засело плотно, словно в густом клее. Саймон Хэс застонал от боли. «Говори!» — велела она. Сзади в коридоре вновь послышался стук каблуков, который затем сменился мягкой поступью по дешевому мотельному ковру. Спину Вив обдала холодом. «Бетти...» Голос Хесса дрогнул от страха. Позади раздался стон, в котором было что-то потустороннее. Интересно, Бетти все еще в своем фиолетовом платье? Ее руки по-прежнему в крови? Как это случилось? «Она тебя не любит», — сказала Вив, надавив на нож. «И никогда не любила. Она тебя ненавидит. И только из-за этой ненависти она до сих пор возвращается. Когда ты появляешься, она приходит в такое бешенство, что даже я его чувствую. Чувствую на вкус, и оно передается мне. Понял? Бетти тебя ненавидит». И снова низкий стон у нее за спиной. Грудь Хесса то поднималась, то опускалась. С каждым разом все медленнее и медленнее. «Я ее вижу», — тихо сказал он. «Я столько времени за ней наблюдал. Ее лицо останется со мной навсегда. Она моя. По-прежнему моя». «Она не твоя», — прошептала Вив. «Все наоборот. Теперь ты принадлежишь ей, и отныне так будет всегда». Теперь его голос дрожал. Он отпустил ее волосы и коснулся ее лица своими липкими холодными пальцами. «Я тебя знаю», — сказал он. «Откуда?» Вив замерла, чувствуя кожей его прикосновения. Он прикасался к ней. Прикасался. Она покрепче сжала рукоять ножа. Хэс дотронулся в темноте до ее рта, скользнул пальцами по губам. «Не помню». Его еле слышный голос совсем ослабел. «Их было так много. Я знаю каждую из них в лицо. Но тебя не вижу. «Кто ты?» «Я та, кого ты не убил», — ответила Вив. Потом выдернула нож из его груди, и когда он выдохнул от боли, вонзила его в шею.